Парадизиум. Штаб-квартира семьи Концов. Москва. Улица Тимура Фрунзе. 28 апреля. Четверг. 01:00. «Дозволь обратиться, твое высокопревосходительство, светлейший, величайший, обожаемый фюрер! Заткнись!» — резко обрубил уныло бубнящего бойца кувалда. «Но...» Однако вождь, как выяснилось, еще не закончил, и ругать за проявление официально требуемых чувств не собирался. «Мы в военном походе!» — одноглазый внимательно оглядел подданных. «Поэтому дозволяю обращаться ко мне с военно-полевой вазухой». «Понятно?» «Это как?» — растерялся контейнер. «Просто фюрер», — скромно уточнил одноглазый. «Так и говорить, просто фюрер?» «Идиот!» — прошипел копыта. «Говорить надо так, фюрер!» И верноподданно осведомился у отца нации. «Так?» «Так!» — подтвердил тот. Четвертый участник похода, боец Иголка, на этом слове издал непочтительный звук. Но кувалда решил не затевать с истеричным подданным либеральных разборок и повернулся к здоровяку. «Так чего хотел, бестолочь?» Контейнер потер подбородок, всем видом показывая, что в принципе уже передумал хотеть. Но поскольку делать все равно было нечего, а боевые товарищи начали поглядывать с подозрением, осведомился. «А ты верно уверен, фюрер, что картинка тут охранится?» Но руку от подбородка контейнер не отнял, здраво рассудив, что если разозленный кувалда врежет, то рукой можно закрыться, к примеру, и так минимизировать разрушение. «Сомневаюсь, все в моей мудрости!» — недовольно осведомился великий фюрер. «Не хочу по шее от охраны получить», — простодушно объяснил боец. «Концы, говорят, хванов наняли», — встрял в разговор сидящий за рулем Иголка. «А с хванами по шее не отделаешься. Они и зарезать могут. Тараканы четырехпалые». «Четырехлапые», — поправил бойца Уйбуй копыта. Однако в целом выступающего поддержал. «Да, фюрер, говори, конечно, как будем дело делать, если хванов увидим». Как будет делаться дело при появлении хотя бы одного четырехрукого, кувалда знал наверняка. Отряд перепугается, и военный поход приобретет форму стремительного бегства. Но сейчас фюреру требовалось воодушевить подданных на важнейшие свершения, и потому ответ прозвучал с изрядной долей бахвальства. «А что тебе хваны сделают, кретин?» «Думаешь, побрезгуют убивать?» — деловито уточнил копыта. «Пинками прогонят?» «Я хорошо умею притворяться мертвым», — заметил Иголка. «А я через окно не испугаюсь, если что», — добавил контейнер. «Только если невысоко будет». Боевой дух участников похода опускался неотвратимым шлагбаумом. «Они нас не увидят», — пообещал с трудом сдерживающий ругательство одноглазый. «Потому что у тебя артефакт как будто есть». «Потому что мы в портал прыгнем и пройдем незамеченными!» «Прямо к хванам?» «Прямо к добыте!» «И обратно так же уйдем?» «Мля!» Кувалда хотел вспылить, но лишь обреченно покачал одноглазой головой. «Народ плохой, плохой у меня народ, неудачный. Вот почему я не родился концем, например? Посему приходится править именно этими подданными, а не какими-нибудь цивилизованными другими». Что тут еще скажешь? Если разработанная схема похода была трижды, если не четырежды, донесена до подчиненных, но, увы, не задержалась под банданами даже на час. «А ведь это Луция», — тоскливо пробормотал великий фюрер. «Лучшие хваны?» — испугался Иголка. «Лучшие порталы!» Поднял брови копыта. И только контейнер понял начальство правильно и подбоченился. Решившись на ограбление штаб-квартиры, пусть не воинственной, но весьма денежной семьи, находящейся под защитой Зеленого дома, кувалда постарался предусмотреть и в теории преодолеть все возможные трудности, о которых он ничего не знал, а потому отправился за советом к Урбеку Кумару, к которому дикари привыкли ездить за самыми разными проблемами. Не подвел Урбек и на этот раз. Великого фюрера он выслушал, задачу уяснил, хотя и попытался повторно продать дикарю ведро алмазов. и, лишь убедившись в бесперспективности сделки, указал Кувалде на главный, по его мнению, аспект предстоящего ограбления. «Картинку подрезать — дело плевое. Как два пальца об асфальт приложить? Тебе же надо так сделать, чтобы никто не догадался, что это ты ее стырил, правильно?» «Я картинку королеве дарить стану», — напомнил Одноглазый. «Кто, по-твоему, не догадается, что она от меня?» «Чтобы никто не догадался, до тех пор, пока не подаришь», — уточнил Шас. «А то концы завтра же к тебе прибегут, картинку отнимут, а семье штраф впендюрят за агрессию к национальным меньшинствам». В представлении Урбека, коим он нахраписто поделился с великим фюрером, ограбление должно было представлять собой лихой налет по схеме «взяли и ушли», для чего Кумар втридорого продал Кувалде завалявшийся артефакт портала, лично настроив его на координаты последнего этажа здания. Мести концев Урбек не боялся, поскольку Парадизиум, как, впрочем, и любая штаб-квартира тайного города, ну, за исключением Южного форта, разумеется, оснащался полноценной оградой, защищающей его от несанкционированных порталов. Охранное заклинание мягко принимало нарушителей и плавно переправляло их в подвальную камеру для дальнейшего разбирательства, на чем, собственно, лихой налет и должен был завершиться. Шапки, само собой, потребуют объяснений, но наверняка поверят, что подлые концы в последний момент изменили систему защиты. Единственное, чего не предусмотрел хитроумный скупщик краденого, так это того, что ограда будет снята. «Ты хоть представляешь, чем может закончиться наша выходка?» — прошипела Ирина. Без всякого почтения, между прочим, прошипела, хотя разговаривала с самим венценосным женихом Ее Величества. «Ничем?» — пожал плечами Мечислав. «Крупным скандалом, который не нужен ни тебе, ни мне». Они сидели в темно-зеленом круизере с фальшивыми номерами, смотрели на отреставрированными концами промышленное здание красного кирпича, в подвале итальянский ресторанчик, на остальных этажах, по слухам, разгул и веселье, и негромко переругивались. В смысле, воевода дочерей Журавля предприняла последнюю попытку убедить Мечислава одуматься. «Даже если нас поймают, ты скажешь, что мы проводим внеплановую проверку системы безопасности Парадизиума. Я сделаю строгое лицо, после чего похвалю местных за проявленную бдительность. Сторожам сделается приятно, и мы спокойно уедем. Внеплановая проверка ночью?» — скептически осведомилась Ирина. «А когда еще?» — удивился барон, пристально разглядывая помещенную в нишу статую. Превосходный образец воплощенного в мраморе соблазнения. «В обеденный перерыв? Со снятием защитных заклинаний? Ты все-таки можешь это сделать?» «Нет, не могу». «Ты же воевода дочерей Журавля. Снаружи защитные контуры даже королева не снимет». «Неужели?» — Мечислав изобразил полнейшее недоумение. «Ушам своим не верю». «Часа за полтора», — сдалась Ирина. «Ничего, я подожду». Барон сделал попытку заняться изучением соседней статуи, возможно, посвященной обольщению или вожделению. Однако воевода не позволила ему развлечься. «Ждать не будем. Все защитные магические системы Парадизиума питаются от колодца дождей по двум каналам. «Основному и резервному», — произнесла Ирина, и стало ясно, что план проникновения она продумала давным-давно. «Я прикажу их отключить и одновременно заблокировать в штаб-квартире все виды связи». «Ты серьезно?» — вытаращился барон. «Да». «Наши операторы отключат Парадизиум по твоему приказу?» «У меня есть некоторое влияние в Зеленом доме», — напомнила воевода. «И я умею им правильно пользоваться». «А что операторы скажут, когда начнется расследование?» «Ничего не скажут. Сегодня на дежурство заступили только те девочки, которые мне обязаны». Ирина улыбнулась. «Все будет представлено как случайный сбой». «А отключение связи?» «Последствия случайного сбоя». Мечислав покачал головой. Он все еще находился под впечатлением от услышанного и пробормотал. «Концы наняли хванов». «Их я не контролирую». «Их даже Гир не контролирует». «Поэтому будем надеяться на то, что они не поднимутся на последний этаж раньше срока», — предложила ведьма. «И у нас будет время спокойно совершить задуманное». «Я думал, ты построишь портал прямо к картине, — разочарованно протянул барон. — К сожалению, не получится, — вздохнула Ирина. — Студия Алира защищена автономными контурами, которые придется снимать вручную. — Долго? — До 4 минут. Воевода увидела вытянувшееся лицо Мечислава, вновь улыбнулась и потрепала его по плечу. — Поверь, братишка, все будет хорошо. Так называть Мечислава Ирина могла лишь наедине. Официально считалось, что воевода дочерей журавля барона недолюбливает. Должность свою заняла едва ли не вопреки его воле, и ровные рабочие отношения вынуждена поддерживать лишь для того, чтобы не потерять благосклонность ее величества. И никто не догадывался, что здоровяк Мечислав и худенькая маленькая Ирина, очень похожая на симпатичную белокурую мышку, брат и сестра, не родные, сводные. Но это обстоятельство не влияло на их теплые отношения. — Почему ты просто не пришел и не велел показать картину? — тихо спросила ведьма. — И опозориться на всю жизнь? — О каком позоре ты говоришь? — О таком. Мечислав вновь уставился на статую. — Мой визит показал бы, что я поверил слухам, будто концы решились изобразить мою невесту голой. А Алир Кумар рискнул взяться за контракт. И если Всеслава на картине одета, я выглядел бы полным кретином. А что ты сделаешь, если слухи окажутся правдой? Хороший вопрос, учитывая обстоятельства. Очень хороший. Ведьма искренне надеялась, что вспыльчивый брат не собирается заходить слишком далеко. Однако надежды оказались напрасными. Количество жертв будет зависеть от художественных достоинств картины. — хмуро пробубнил барон. — Убьешь концев? — Несомненно. — Вот это и будет настоящий позор. А я никому не скажу. Тон остался хмурым, но по некоторым ноткам Ирина поняла, что Мечислав не уверен в собственной кровожадности. — Я бы не советовала связываться с концами, — мягко произнесла ведьма. Ей показалось, что легкая шутка поможет разрядить атмосферу. — Вдруг? Защищаясь, они применят против тебя свою семейную тайну. Барон нехотя улыбнулся и покачал головой. На мужчин она не действует. Впрочем, ответ прозвучал без особой уверенности. Что такое настоящая любовь, великий Алир Кумар знал не понаслышке. Он ее пережил и продолжал счастливо переживать. Именно настоящая любовь к обычной человской женщине заставила великого художника наплевать на мнение семьи, пойти против древней традиции, а затем и вовсе покинуть тайный город. Не ради себя покинуть. Самому Алиру никто не осмелился бы и слова сказать, а ради детей, в жизни которых по замыслу художника не должно было присутствовать слово «полукровка». Что же касается строгой родины, то ее гений не забывал. Наезжал с выставками, просто в гости и на главные торжества, к каковым, разумеется, относилось бракосочетание ее величества. И, конечно же, Алир не испытывал недостатка в заказах. Точнее, Алиру Кумару заказы в принципе не требовались, поскольку каждая его картина становилась событием и предметом ожесточенного торга между лучшими музеями мира. Тем не менее, предложения сыпались, и в редчайших случаях заказчикам удавалось заинтересовать гения, разбудить в нем азарт и убедить, что нужная им картина является вызовом ему мастерству. И тогда Алир брался за кисть. Именно так и получилось со свадебным подарком. Замысел концев настолько увлек художника, что ему пришлось согласиться и на грандиозный гонорар, и на работу в закрытой студии, тщательно охраняемой специально нанятыми хванами. «Давно хотел спросить, кто этот бордель стерег до нас?» — поинтересовался развалившийся в кресле Гедо. «Никто», — раскрыл страшную тайну Шуб. «Как это?» «Пока на верхнем этаже не появилась студия Кумара, тут всегда ночевал кто-нибудь из своих, и дополнительная охрана не требовалась», — зевнул Шуб. И от нечего делать принялся ковырять перочинным ножом пластиковую столешницу. «Ты серьезно?» «Забыл, о ком говорим?» «О концах». И этим все объяснялось. Штаб-квартира веселого семейства являла собой причудливую помесь офиса, художественной галереи, пафосного ресторана, игорного клуба, опиума-курильни и борделя. Одних только баров различной направленности в здании наблюдалось 8, и они никогда не пустовали. Как именно концам удавалось ввести в этой фривольной атмосфере разнузданного праздника серьезные дела, доподлинно никто не знал. Но как-то удавалось, если веселые толстяки и жаловались на жизнь, то только для того, чтобы скостить налоги. — Почему они перестали тут ночевать? — Чтобы не мешать гению. — Ты сам говорил, что Кумар уходит не позже 6. — А они на всякий случай. Прежний напарник Шупа не выдержал испытания скукой, забрал свою плату за отработанные в охране часы и отправился медитировать в Большой Хинган. Семья прислала Гедо, и его расспросы хоть как-то развлекали застрявшего на боевом посту Шупа, подумавшего о том, чтобы последовать примеру прежнего напарника. Сторожами хваны выступали редко, поскольку, как правило, находились по другую сторону баррикад. Однако предусмотрительные концы решили устроить картине лучшую защиту, и большой гонорар заставил четырехруких убийц согласиться на унылый контракт. А если получается так, что по домам разъезжаются все концы, последний уходящий включает магическую охрану, и парадизиум полностью блокируется? Я читал спецификацию. Впечатляет, кивнул Гедо. Ничего особенного третьего уровня, способное отвлечь от проникновения самого целенаправленного вора. Ограда против порталов, множество магических сюрпризов для тех, кто соберется потрошить штаб-квартиру с помощью колдовства, и апофеоз — лицензии на применение кольца Саламандры, которой концы гордились и о которой оповестили весь тайный город. В автономном режиме парадизиум был защищен великолепно. Наличие вооруженной охраны не требовал, и поэтому Гедо не мог не задать следующий вопрос. «Как думаешь, для кого предназначено это помещение?» Они с напарником сидели в классической дежурке, а стену перед ними украшали 18 мониторов, на которые транслировалось видео с камер наблюдения. «Полагаю, они эту комнату построили, оборудовали, а потом забыли», — предположил Шуб, заканчивая первый из задуманных на столешнице узоров. «Мы же говорим о концах!» «По идее, ты сейчас должен веселиться на мальчишнике». «Лучшее алиби придумать трудно», — рассмеялся барон. «А как же ритуал прощания со свободной жизнью?» «Моя свободная жизнь закончилась в тот момент, когда я встретил Всеславу». «И тебе не предлагали повеселиться?» — недоверчиво прищурилась Ирина. «Предлагали, конечно», — ответил Мечислав, выходя из машины. «Долго не отставали. Люди позаботились об одежде с эффектом накидки пыльных дорог и потому не опасались попадания в объективы видеокамер. Техника их попросту не видела. Такие экзотические варианты предлагали, что пару раз я почти позволил себя уговорить». «Но удержался». Ирина ехидно улыбнулась. «Кто знает, чем может закончиться веселый праздник, да? Далекий остров, уединенный пляж, теплое море, много вина, податливая танцовщица». «Все верно. Решил не рисковать», — в тон сестре произнес барон, после чего аккуратно надел на голову лыжную маску и поинтересовался. «У тебя все готово? Сейчас узнаем». Воевода набрала на телефоне номер, поднесла трубку к уху, дождалась ответа и коротко приказала. «Начинайте». Затем досчитала до 10 и сформировала темно-зеленый вихрь портала. «Пошли». «А это еще кто?» — растерянно прошептал Иголка, шустро подавая назад. — Где? — уточнил Контейнер. — Не ори! Сам заткнись! В другой раз Иголка обязательно устроил бы грамотный скандал, во время которого энергичным матерком прошелся по предкам здоровяка-идиота, осмелившегося хамить такому умному и замечательному бойцу. Но сейчас времени не было. Иголка выразительно посмотрел на приятеля и тут же повернулся к Одноглазому. «Бля, фюрер, клянусь ятаганом спящего, нас хотят кинуть!» «Для тебя, хипстер, его превосходительство великий, обожаемый фюрер, бля!» Пробурчал Копыта, обиженный на то, что не он первым разглядел изменившиеся обстоятельства. «Как ты меня обозвал?» — удивился Иголка. «Как ты оно есть! Притухли оба!» Кувалда заглянул за угол, резво вернулся обратно, сплюнул и мрачно оглядел подданных. «Мля!» «Что?» — уточнил так и не получивший ответа Контейнер. «Кто?» — осведомился Копыта. «Как?» — задал вопрос Иголка. Ответить же кувалда мог лишь одним способом. «Мэля!» До сих пор военный поход развивался настолько хорошо, насколько он вообще мог развиваться в сказке. Дикари активизировали артефакт портала, с опаской шагнули в бордовый вихрь. Проданное Урбеком устройство было изготовлено в Ордене и при активизации давало характерное красноватое свечение. Вышли на последнем этаже парадизиума, потолкались радостно, рассказывая друг другу, какие они молодцы. Затем отправились на поиски картины, но уже второй поворот налево открыл их пытливым взором безрадостную картину. «Там здоровенный такой, накачанный», — начал перечислять Иголка. «Люд?» — ахнул Контейнер. «Или Чуд?» А Копыто зубами скрипнул, показывая, что не боится, конечно, но недоволен. «Морды не видел», — сознался Иголка. «В маске он с дырками для глаз. Но тебя, Контейнер, он точно прихлопнет и не подавится». «Думаю, это Мечислав с какой-то ведьмой», — хрюкнул Кувалда, которому по должности полагалось быть умнее подданных. И он был. «Мля!» — горестно вздохнул Контейнер. «Чего они тут забыли?» — осведомился Копыто. «За картиной пришли», — пожал плечами Одноглазый. «Да ну! Хочешь сказать, твое великофюрерство, будто Мечислав тоже не придумал, что королеве дарить?» — не поверил Иголка. «Да вон, мля, не жадина, как ты, и 100 000 советников по всяким там подаркам сразу позовет. И придумает, если с первого раза не получилось». «Я ведь говорю, хипстер!» — процедил Копыто. «Никакого респекта к должностным особам, сука, не проявляет и сделать ничего не может, окромя критики». «Не хипстер, а дурак!» — махнул рукой Кувалда. И прежде чем оскорбленный Иголка наговорил на утреннюю виселицу, объяснил бойцу резоны венценосного жениха. «Ты пойми, тютело тупое, кому понравится, если его голый зенти не фотку по всему тайному городу повесят?» И тут же козырнул глубокими знаниями личной жизни подданных. «Ты вон, когда умывальник заразу на ютюбе разложил, то за драться полез!» «Он ее не на ютюбе вовсе!» — неохотно пробурчал Иголка и отвернулся. «А на ютюбе все смотрели, как он ее не на ютюбе!» — хмыкнул Контейнер. Пару секунд дикари предавались заразным воспоминаниям, после чего Копыто шумно подобрал слюни и вернулся к делам. «То есть Мечислав сюда тоже воровать?» «Ага», — подтвердил гордый своей сообразительностью Кувалда. «Только поэтому нас еще не выгнали». «Так они нас видят?» — перепугался Контейнер. Терпеть присутствие неподалеку грозных людов, один из которых вообще ведьма, боец еще мог. Но понимание, что грозные люды неподалеку о нем тоже знают, едва не закончилось истерикой. «Они знают, что мы тут?» — вывод напрашивался сам собой. «Бежать. Тем более, что в изменившихся обстоятельствах картины им не видать, как бесплатного виски». Кувалда с горечью подумал о том же самом и почти велел трубить отступление, как вдруг Иголкины губы растянулись в усмешке. «Они знают, но нас не выгнали». Боец подвинул обалдевшего Копыто, пристроился к великофюрерскому уху и горячо зашептал. «Тогда надо вот что делать. Твое превосходительство, надо на них 4-руких натравить». «Что здесь забыли шапки?» — изумился Мечислав. В силу занятости воеводы именно ему выпало стоять на шухере, сканируя окружающее пространство на предмет духов, привидений, охраны и прочих возможных помех и благородному замыслу. А поскольку магом барон не был, то получил от ведьмы встроенный в планшет артефакт сканирования и теперь с удивлением наблюдал за 4 появившимися на экране точками. В столбце справа высветился отчет. 4 дикаря. «Они решили ограбить концев?» «Не отвлекай меня, пожалуйста», — сквозь зубы попросила разбирающаяся с контурами защиты Ирина. Она возилась уже 4 минуты. Студия кряхтела, но не поддавалась. «Извини». Ответа не последовало. Подобное лучше всяких слов свидетельствовало о том, что воевода занята до невозможности. Барон понял, на поддержку или добрый совет можно не рассчитывать. Еще раз посмотрел на экран и подумал, что шапки не идиоты, чтобы нападать на него и Ирину. И неважно, чем они тут занимаются. «Нас что, грабят?» То ли возмутился, то ли изумился Гедо, тыча пальцем в один из мониторов. Я не сплю? Нет. Да сграбят. Ага, радостно подтвердил Шуб. Причем нас грабят шапки. Ты еще скажи, что это они отрубили магические потоки. Сомневаюсь. Во-во! Хваны переглянулись и поняли, что чего-то не поняли. Ситуация однозначно тянула на полноценную тревогу. Соединение с колодцем дождей утеряно, магическая защита умерла, все виды связи последовали за ней. Вызвать поддержку решительно невозможно, а значит, впереди неприятности. Четырехрукие напряглись в ожидании вторжения, но вскоре разглядели на одном из мониторов последнего этажа двух дикарей и впали в объяснимое изумление. «Чей это кабинет?» — осведомился Гедо. Шуб вызвал на монитор стационарного компьютера памятку, ввел в таблицу номер видеокамеры, которая засекла копошащихся у электронного замка шапок, и пожал верхними плечами. «Приемная Уфция, директора-распорядителя по смуглым брюнеткам». «Внутри есть какой-нибудь сейф с большими деньгами?» «Какой-нибудь сейф есть наверняка, но ничего особенно ценного в нем не хранится. Во всяком случае, в памятке этот кабинет проходит в разделе обычных помещений». «Тогда я вообще ничего не понимаю», — покрутил головой Гедо и поднялся с кресла. «Пойдем проверим, может, эти придурки расскажут, что они тут забыли». Он одернул черный комбинезон, поправил боевой пояс, поразмыслил, но снимать с предохранителя вихрь не стал. «Похоже на отвлекающий маневр, кстати», — заметил Шуб. «И с кем, по-твоему, шапки могли объединиться для ограбления?» «Ни с кем. Просто остальные бойцы, десятки, мудро сидят за углом и ждут, когда ты подставишься под их стволы». «Хо!» — но, поразмыслив, Гедо решил согласиться с доводами напарника. «Держись в 10 шагах позади». «Окей». «Он же меня убьет!» — прорыдал Иголка. «Не боись, сначала он захочет узнать, что ты тут делаешь, и станет тебя пытать», — подбодрил бойца Кувалда. «А разве не понятно же, чего мы тут делаем?» «Это тебе понятно, дебил, а Хвану нет, потому что Хван нифига не слышал, о чем мы говорили». «Так скажите ему», — стуча зубами, предложил контейнер. «Фиг ли он сюда прется?» «Ой, дурак», — протянул великий фюрер, но излагать здоровяку грандиозный план в третий раз не стал. Не видел смысла. Диспозиция была проста. Двое дикарей вылезли под прицел видеокамер, пока только под их прицел, и дожидались явления хванов, изображая попытку вскрыть замок. Двое других удерживали подсадных направленными автоматами, пресекая любую попытку удрать. Впрочем, бежать было некуда. В противоположной стволам стороне сидели люди, и именно оттуда ожидалось явление хванов. «Я вам еще пригожусь!» «Если выживешь, обязательно!» Во время раздачи ролей Иголка закатил безобразную сцену. Плакал и умолял отрядить его в засадную группу, упирая на то, что именно он, такой умный, образованный и креативный, является изобретателем изощренного плана. Однако злая судьба в одноглазом лице Кувалды распорядилась по-другому. Великий фюрер рассудил, что копыта вернее, и взял в напарники Уйбуя. «Хоть бронежилет дайте, гады!» «Хван на тебя пулю тратить не станет», — гыгыкнул копыта. «Он тебя рукой зарежет». «На зум!» — поправил Уйбуя Кувалда. «Один хрен». Хваны прекрасно понимали, что электронный замок дикарям не по зубам, и можно не торопиться. Но задерживаться не стали. По лестнице взлетели на последний этаж, быстро, но бесшумно пробежали по коридору. В шаге от нужного поворота Гедо на ходу извлек из ножен мачете, резонно рассудив, что многообещающий вид тяжелого клинка подействует на дикарей наилучшим образом. Повернул за угол и... Все говорят, что хваны — самые быстрые обитатели тайного города. И не только говорят. Ирлийцы провели несколько подробных исследований и подкрепили общественное мнение строгими научными фактами. А поскольку спорить с занудными ирлийцами на медицинские темы не рисковали даже навы, за хванами навсегда закрепился титул самых быстрых обитателей тайного города. Однако в данном эпизоде победу праздновал Мечислав, который бодро засветил Гедо в челюсть. Едва тот свернул за угол и тем не позволил хвану использовать знаменитую семейную скорость. Хрясь! Четырехрукий мешком повалился на пол. «Ирина, скорее! Никаких имен! Проклятье!» Страхующий напарника Шуб увидел, что Гедо упал, а значит, все-таки попал в засаду и, не раздумывая, бросился в атаку, останавливая которую барон полоснул из автомата по стене. Сторож подался назад. «Что ты творишь?» «Ломай скорее!» 30 секунд!» «Ему скажи!» «Дерьмо!» Шуб видел только голову лежащего напарника, но понял, что Гедо жив, что ему, возможно, нужна помощь, и повторил атаку, но уже более продуманно, выбрав тактику «летящий стрелок». Короткий разбег, резкий рывок, взметнувшееся в воздух тело, полет, но главное — длинная автоматная очередь. Шуб выбрал средний эшелон. Пролетел мимо поворота примерно на 4-футовой высоте, но ствол поднял, и если бы не еще один подвиг Мечислава, прямо перед свадьбой королеве пришлось бы назначить нового воеводу дочерей журавля, а, возможно, и нового жениха. «Назад! Что? Тра-та-та-та-та-та-та-та!» Хваны использовали компактные, но настолько скорострельные вихри, что воздух в коридоре стал свинцовым в буквальном смысле слова. Однако за мгновение до четырехрукого налета барон рывком втащил Ирину в активизированную дырку жизни. Тра-та-та-та-та-та-та-та! Порталы звук не проводили, но вместе с людами в переход нырнуло несколько пуль, выбивших веселую дробь на стене приемного покоя московской обители. «Жесть!» — выдохнул ошарашенный Курвус. «Вы знаете, во сколько обойдется ремонт?» «Побелить и покрасить», — машинально ответил барон. Однако дежурившие в приемном покое эрлийцы имели на этот счет собственное мнение. «Вот он, взгляд дилетанта», — саркастически провозгласил брат Ляпсус. И тут же развил тему. «Краска наших стен зачарована активным антисептиком, препятствующим распространению болезнетворных микробов, а ее цвет совершенствовался в течение 6 веков и наилучшим образом воздействует на восприятие мира раненными и тяжело больными пациентами». «Идиоты!» — прошипела Ирина и резко повернулась к спутнику. «Зачем ты меня выдернул?» «Решил спасти тебе жизнь». «Там все открыто!» «Там стреляли!» «Услышь меня, дубина! Там все открыто!» «Мля!» «Я пришлю вам счет!» — пообещал хирург. Вместо ответа воевода наспех дочитала заклинание и даже сделала шаг в левый угол, где, по ее расчетам, должен был сформироваться темно-зеленый вихрь магического перехода, и резко остановилась, сообразив, что фокус не прошел. «От нас многие пытаются уйти, не заплатив», — коротко произнес брат Курвус. «Даже лежачие больные». «Я пришлю счет», — повторил брат Ляпсус. «Мне?» — прорычал Люд. «Не узнаю вас в маске». «Барон Мечислав». «Доброй ночи, барон». «Сними защиту». «Уже?» Зеленые исчезли в портале, а эрлийцы вернулись к нежнейшему окороку с горчичкой и острому овощному рагу, от которых их отвлек неожиданный визит. «Умеют же люди устраивать мальчишники», — хихикнул Курвус, макая хлеб в соус. «А я всегда считал их увольнями». «Не похоже, чтобы Ирина танцевала барону стриптиз», — заметил хирург. «Да и пули явно искали их, а не наши стены». «Возможно, на мальчишнике что-то пошло не так», — махнул рукой Курвус и поднял кружку с пивом. «Твое здоровье!» «Убивают!» «Стойте, придурки! Размечтался!» «Все равно поймаю!» «Вот тогда и убьешь!» Убедившись, что с напарником все в порядке и Гедо просто без сознания, переваривая последствия глупо пропущенного встречного, Шуб слегка успокоился. Затем он сообразил, что две главные фигуры налета, ухитрившиеся вырубить Хвана, сбежали и погнался за дикарями в надежде выяснить подробности происходящего. Шапки, в свою очередь, всеми силами пытались избежать неприятной встречи. «Не поймаешь!» «Да мне и одного достаточно!» «Ты сытый, что ли?» «Стоять!» Утомившись бегать, Хван метнул в первого попавшегося дикаря путанное заклинание, опрокинул увязшего в собственных ногах копыта на пол и придавил коленом. «А теперь рассказывай, кто вас нанял?» «Куда нанял?» — пропищал перепуганный Уйбуй. — Не прикидывайся идиотом. — Мля, да у меня не получится. — Как вы здесь оказались? — Фюрер привел. Копыто подумал и верноподанно уточнил. — Великий фюрер. Шуб понял, что ничего больше дикарь мог и не знать, или забыл, и поэтому немедленно поднял другую тему. — А те двое кто были? — Кто те? — Кто Гедо вырубил? Уйбуй, разумеется, слышал рассуждения кувалды, но благоразумно решил не распускать язык. Четырехрукого дикарь боялся до колик в пятках, но месть барона могла оказаться куда страшнее тумаков от недовольного сторожа. — Они сами по себе. — Врешь. — Когда мы пришли, они уже тут дверь вскрывали. — Дверь? Шуб неожиданно отпустил дикаря и выпрямился. — Мля! — Дверь! Мля! Картина! Охотничий инстинкт сыграл со сторожем злую шутку. Увлекшись погоней, Шуб совершенно позабыл причину, по которой концы обратились к хванам, предложив настолько большие деньги, что четырехрукие поступились принципами и нанялись простыми охранниками. «Картина!» И Шуб со всех ног рванул к студии Алира Кумара. «Руки подними», — негромко распорядился хан. «Только без резких движений», — тут же добавил Лету. «Нам не нравится, когда перед глазами мельтешит». «А маску можешь оставить», — хмыкнул хан. «Бэтмен, фигов». «Скорее чел, паукообразный». «Ага. И сейчас мы его в паутину упакуем». «В соответствии с каноном». «Ты ходил в кино?» — удивился Мечислав. «Клиент один ходил», — объяснил хан. «Ну и я следом, поскольку в темноте сподручнее». «А-а-а!» Что именно сподручнее, учитывая род занятий алтайской семьи, можно было не объяснять. Хваны стояли у треножника, на котором покоилась накрытая покрывалом картина. Хан справа, Лету слева, и держали застывшего в дверях Мечислава под прицелом. Они все сделали правильно. Не среагировали на шум и снятие магической защиты, не вышли, услышав грохот перестрелки и характерное гудение портала, остались у объекта охраны и коротким приказом остановили распахнувшего дверь барона, и даже теперь покидать студию не собирались. «Где твой напарник?» «Я пришел один». «У нас всего по паре ушей, но слышим мы отменно. Вас двое». «Скажи ему, что он не сможет блокировать связь вечно, и рано или поздно наши братья получат сигнал о помощи», — произнес хан. «Им потребуется меньше минуты, чтобы тут оказаться». Глупо пытаться обмануть настоящих профессионалов. Барон тяжело вздохнул, показывая, что его подловили, но тут же попытался ответить ударом на удар. «Мой товарищ держит на мушке вашего бессознательного приятеля». Заявление вызвало совершенно одинаковые ухмылки с обеих сторон треножника. «Смерть — часть нашей профессии», — сообщил склонный к философским размышлениям Лету. «Мы наемные убийцы, помнишь? Но если твой товарищ причинит брату вред, мы поработаем на себя», — предупредил прагматичный хан. «И кем бы твой напарник ни был, ему это не понравится». «Знаю», — пробурчал барон, — «знаю». Наивный разговор с хванами преследовал одну единственную цель — дать Ерине возможность провести сложнейшую магическую операцию по обезвреживанию последних сторожей. Пока барона держали на мушке, воевода рассчитала точное местонахождение четырехруких, пробила к ним короткие порталы и через них подала мощные заряды пыльцы морфея. Зелье вырубило хванов в мгновение ока. «Вы не собирались убивать меня?» «Я не собираюсь убивать вас», — сообщил Мечислав уснувшим сторожам. «Все честно?» «И все чисто», — добавила Ирина. «Я провела сканирование. На картину покрывало и треножник не наложено никаких заклинаний. Можешь смотреть». Пауза. «Я подожду снаружи». «Спасибо». Барон стянул с головы маску, провел по лбу рукой и медленно направился на свою Голгофу. «Она его убила?» — осведомился контейнер, разглядывая раскинувшегося на полу Шупа. Ему очень хотелось думать, что хван перестал быть проблемой. — Похоже, — поддакнул Иголка. — Хорошо бы. — Нифига не похода ни разу, — одернул подданных кувалда. — Магией вырубила, а тронуть не тронула. Засыпила только. Собственно, схватку дикари прозевали, успели лишь к величественному финалу. Невысокая ведьма ловко уклоняется от мачете и взмахивает рукой, после чего четырехрукий мешком оседает на пол. Однако, несмотря на отсутствие крови и присутствие мерного похрапывания хорошо уснувшего алтайского организма, не все дикари разобрались в финале. Ведьма исчезла сразу же, стремительной тенью скользнув вдоль коридора, а примерно через минуту шапки осмелились покинуть наблюдательный пункт, устроенный ими за стоящим в коридоре диваном, и подойти к месту схватки. «Уходить надо, мля!» — жестко произнес Иголка, борясь с желанием пнуть обездвиженного Хвана побольнее. «Пока ведьма не вернулась, нас не засыпила нафиг или не заплела, как этого!» Тронуть сладко спящего Шупа боец не рискнул, зато легонько носком сапога толкнул валяющегося в трех шагах к северу Уйбуя. Легонько, но без всякого почтения. «Поосторожнее там!» «Сам себе про осторожность рассказывай!» — сварливо отозвался боец. «Попался Хвану, а нам теперь таскай тебя, Борова!» «Борова потом едят!» — припомнил контейнер. «Ну, после того, как его достаточно потаскают!» «Во-во! От Борова хоть польза есть!» — продолжал скандалить Иголка. «А нам этого за просто так тягать, чтобы он нам потом мозги выносил!» Дикарь понял, что бросить обездвиженного Уйбуя не получится, и заранее бесился. «Мля, расплетусь, урою!» — пообещал копыта. «Тебя, Иголка шелудивая, в первую очередь!» «Уроес, уроес!» Великий фюрер отечески потрепал верного воина подошвой тяжелого ботинка, после чего перевел взгляд на подвижную часть отряда. «Ведьма вырубила Хванов!» Пауза. «Вы думаете о том, за отем и я?» «Взломать ближайший бар и ужраться!» — радостно воскликнул контейнер. «Бежать, пока не очнулись!» — Иголка продемонстрировал готовность взять низкий старт. «Дом наш, придурки!» — проскрипел с пола несчастный Уйбуй. «Точнее, ваш!» Едва не расплакался от черной зависти. «Вот именно!» — кувалда радостно потер руки. «Зеленые возьмут картинку, а мы все остальное!» Потому что все остальное перестало существовать. Раз и исчезло, как по мановению волшебной палочки, как слетевшее на пол покрывало. Да, именно как покрывало, к которому барон шел несколько томительно долгих минут. Ну, может, и не несколько, но не меньше минуты точно. Потому что каждый шаг давался с огромным трудом, давался через силу, через самого себя. Потому что Мечислав боялся смотреть на картину. Потому что не мог уйти, не посмотрев. Он поднял руку, замер в неловкой позе у треножника, словно в последний раз споря с самим собой. Затем резко бросил руку вниз, грубо срывая покрывало, и все остальное перестало существовать. Потому что не было красок и не было холста. Не было ничего, кроме чарующего образа, созданного гением художника. Потому что на барона смотрела любовь всей его жизни, будущая мать его ребенка, женщина, которую он обожал, совершенная в своей красоте. У Мечислава перехватило дыхание, а потом запершило в горле и подкатил мешающий дышать комок, но ему не стало стыдно. Он смотрел на портрет обнаженной женщины, которая носила его ребенка, и понимал, что даже святой не смог бы изобразить ничего более целомудренного.